Прошло время. Саймон не знал, много ли, мало. Только слабое пожатие на обеих руках не покидало его, успокаивало и ободряло. И через тьму стал пробиваться свет, лишенный направления и источника. Свет, который постепенно превратился в ослепительно белое поле. Эта белизна была неоднородной. Кое-где она блестела, как солнечный луч на полированной стали, кое-где была тусклой, почти серой. Мгновением позже белоснежное поле стало ледяной горой, сверкающей и неприступной, горой такой высокой, что вершину ее скрывали клочья облаков, мчащихся по темному небу. Из змеистых трещин в ее зеркальной поверхности поднимался дым, становясь еще одним бриллиантом в облачной короне горы. Затем каким-то непостижимым образом он перенесся в недра величественной горы. Быстро, как легкая искра, летел он по темным коридорам, вымощенным зеркальным льдом. Бесчетные тысячи фигур встречались на его пути сквозь туманы и тени морозного сияния, бледнолицые, тонкокосные существа, марширующие по тоннелям, сверкая точенными копьями, или сидящие у странных синеватых костров, чьи маленькие дымки поднимались вверх, чтобы присоединиться к туманной диадеме. Искру сознания Саймона все еще не оставило ощущение двух теплых дружеских рук или просто чувство, что у него еще есть поддержка в этом страшном мире, потому что, конечно, у Искры не может быть рук, которые бы чувствовали пожатие друзей. Наконец он оказался в зале огромного пустого пространства в самом сердце горы. Своды зала терялись так высоко, что белый снег, как армия белых бабочек, падал, кружась с верхних пределов на ледяные плиты пола. В центре зала был чудовищный колодец, источающий бледный голубоватый свет. Волна непостижимого, обжигающего сердце страха неслась от мрачного отверстия. Из непредставимых глубин колодца в зал поднимались токи тепла. Мутная туманная колонна, мглистый столб ядовитых испарений над колодцем, мерцал всеми цветами радуги, как титаническая сосулька под лучами горячего яркого солнца. В этом тумане зарождалось и существовало необъяснимое нечто, состоящее из множества переливающихся форм, бесцветное и прозрачное, как стекло. Его очертания то возникали, то исчезали за завесой мглы, непостижимые соединения острейших углов и мягких окружностей. Все живые и мертвые формы мира были заключены в этом страшном видении, неразрывно скованные ледяной оболочкой. Загадочное нечто на каких-то недостижимых высотах сознания могло сравниться с музыкальным инструментом. Но оно было таким чуждым, огромным и пугающим, что нашедший воплощение в искре Саймон знал, он никогда не сможет услышать его ужасную музыку и остаться принадлежностью прежнего мира. Лицом к колодцу, на грубом сиденье из покрытого инеем черного камня, сидела высокая фигура. Он отчетливо видел ее, словно бы преодолев страшный колодец меньше, чем за одно мгновение. Она была облачена в белое с серебром платье причудливого нечеловеческого покроя. Снежные волосы, струясь по плечам, незаметно сливались с незапятнанно белой одеждой. Бледная фигура подняла голову, и лицо ее ослепило Саймона дивной неземной красотой. Только когда она снова отвернулась, он понял, что видел всего лишь прекрасное, бесчувственное изображение женского лица, маску из серебра. Великолепное таинственное лицо опять повернулось к нему. Он почувствовал, как грубая, неподвластная ему сила изгоняет его прочь, отключая от происходящего. Новое видение всплыло перед ним. Каким-то образом оно было частью клубящихся туманов и зловещей белой фигуры. Сперва это было просто новое облако алебастровой белизны. Постепенно оно перешло в прямоугольник, перекрещенный черным. Черные пятна стали линиями, линии превратились в символы. Наконец перед ним возникла огромная открытая книга, На ее страницах виднелись буквы, которых Саймон не мог прочесть. Сначала переплетение рун было смутным и неясным, потом знаки стали более отчетливыми. Время остановилось на мгновение, потом мерцание рун возобновилось. Значки разошлись в стороны и превратились в три тонких черных силуэта. Три меча. Эфес первого был выполнен в форме прямоугольных поперечных стропил крыши. На третьем мече перекрещивающиеся части и эфес образовали нечто вроде пятиконечной звезды. Каким-то далеким островком сознания Саймон узнал последний меч. Под черным, как ночь, покровом забвения он помнил, что где-то уже видел это лезвие. Мечи начали медленно таять и исчезали один за другим. Все пропало. Осталось только бело-серое ничто. Саймон вдруг почувствовал, как он под влиянием какой-то ужасной силы со страшной скоростью падает назад, прочь от горы, прочь от белого зала с колодцем, прочь от безумного сна. Что-то в нем радовалось этому падению, запуганное заповедными местами, где блуждал его дух, но малая, безрассудная часть сознания не хотела уходить. Ему нужны были ответы. Его жизнь была схвачена и сломлена равнодушным движением какого-то проклятого безжизненного колеса, и где-то на самом дне своей души он был отчаянно, непоколебимо зол. Он был испуган. Он попал, как в ловушку, в кошмар, которому нет конца, но свирепая злость была сейчас сильнее всего». Он сопротивлялся схватившей его силе, сражаясь оружием, которого и сам не понимал, чтобы удержать сон и получить от него желанное знание. Он вцепился в исчезающую белизну и свирепо попытался превратить ее во что-то, что могло сказать ему, почему погиб Моргенс, за что убили брата Дочиаса и других монахов святого Хадерунда, и почему маленькая девочка Лилит застыла между жизнью и смертью в маленькой хижине в чаще леса. Медленно и болезненно из пустоты снова появились очертания ледяной горы. Где правда? Ему нужны были ответы. По мере того, как тянулась отчаянная борьба духа Саймона, гора становилась выше и тоньше. У нее появились ветви. Она стала ледяным белоснежным деревом, подпирающим небеса. Потом ветви отвалились, и она превратилась в гладкую белую башню. Башню, которая была ему хорошо знакома. На вершине башни сияли огни. Раздался оглушительный гром, подобный ударам чудовищного колокола. Башня содрогнулась. Колокол загремел снова. Перед ним открывалась какая-то страшная важнейшая тайна. Он чувствовал, что ответы уже близки. «Маленькая мошка, ты пришла к нам, не так ли?» Ужасное иссушающее черное небытие потянулась к нему и поглотила, закрыв собой башню и гудящий колокол. Он чувствовал, как дыхание жизни угасает в его блуждающей душе по мере того, как безграничный холод смыкается вокруг. Он был затерян в пронзительно кричащей пустоте, крошечная пылинка на дне бескрайних черных глубин океана, отрезанный навсегда от жизни, дыхания, мыслей. Все исчезло, кроме сокрушительной ненависти схватившего его существа. Он задыхался. И когда умерла последняя надежда, он снова был свободен. Он парил над миром светлого Арда на головокружительной высоте, в сильных когтях большой серой совы, летящей легко и свободно, как родное дитя ветра. Ледяная гора осталась позади, ее поглотила белая кость бескрайней равнины. С невероятной скоростью сова несла его через озера, лед, снег и горы к темной линии у самого горизонта. Как только отдаленная линия оформилась и превратилась в лес, он понял, что уже выскальзывает из когтей совы. Птица крепче сжала когти и камнем ринулась к земле. Заснеженные поля понеслись им навстречу, но сова распростерла широкие крылья и направилась к лесному укрытию. И, наконец, они были под знакомым карнизом и в безопасности. Саймон застонал и перекатился на бок. Голова у него гудела, как наковальня Рубена Медведя во время турнира. Язык увеличился ровно вдвое по сравнению с нормальной величиной. Воздух, который он вдыхал, отдавал металлом. Он скорчился, стараясь не тревожить тяжелую голову. Бинабек лежал поблизости. Его широкое лицо было бледно, как смерть. Кантака, поскуливая, тыкалась носом ему в бок. У дымящегося очага темноволосый Малахи остряс за плечи безвольно покорную Джулой. Саймон снова застонал. В висках колотилась кровь. Голова отныне и навеки казалась бесполезной, как подгнивший фрукт. Он с трудом подполз к Бинабеку. Маленький человек дышал. Как только Саймон оказался рядом, тролль закашлялся, хватая ртом воздух, и открыл глаза. «Мы...» — прохрипел он. «Мы все возвращались!» Саймон кивнул, глядя на неподвижную колдунью. Старания Малахиаса, похоже, мало помогали ей. «Сейчас!» — сказал он и, задыхаясь, поднялся на ноги. Он осторожно выбрался из передней двери хижины, прихватив пустую кастрюльку. Юноша слабо удивился тому, что на земле все еще был туманный полдень. На дороге снов время текло гораздо быстрее. Кроме того, его мучило раздражающее чувство, что что-то изменилось вокруг хижины. Он не мог просто указать пальцем на отличие, но все переменилось и выглядело немного иначе, чем прежде. Он приписал это действию тяжелых испытаний, выпавших на его долю. Наполнив котелок водой из озера и смыв с рук липкую зеленую мазь, он возвратился в дом. Бинабек жадно попил, потом жестом попросил отнести остатки Джулой. Малахиас с надеждой и ревностью наблюдал за тем, как Саймон, одной рукой приоткрыв рот колдуньи, влил в него несколько капель воды. Она закашлялась, потом сделала глоток, и Саймон дал ей еще немного. Поддерживая тяжелую голову Валады, Саймон вдруг понял, что это именно она спасла его, когда все они блуждали по бескрайним просторам дороги снов. Глядя на женщину, с каждой минутой дышавшую все ровнее, он вспомнил серую сову, пришедшую ему на помощь во сне, когда он испускал последнее дыхание. Джуло и тролль никак не могли ожидать такого развития событий. В сущности, это Саймон подверг их такой опасности. Однако на этот раз он не чувствовал никакого стыда за свои поступки. Он сделал только то, что и должен был сделать. Он достаточно долго боролся с колесом. «Как она?» — спросил Бинабек. «Я думаю, скоро придет в себя», — ответил Саймон, осторожно поглядывая на колдунью. «Она спасла меня, да?» Бинабек устало посмотрел на него, волосы тролля прилипли ко лбу. «Очень напоминает, что так она и сделала», — вымолвил он наконец. «Она могущественная союзница, но даже ее сила была сильно истощена такими событиями». «Что это значит?» — спросил Саймон, оставляя Джулой заботам Малахиаса. «Ты видел все то же, что и я, гору, и леди в маске, и книгу?» «Я интересуюсь, одинаковость ли мы видели, Саймон?» — медленно ответил Бинабек. «Но я вижу великую важность в том, чтобы Валада делила с нами свои мысли и впечатлительность. Может быть, после того, как употребится еда, я полон ужасного голода». Саймон ответил другу неуверенной полуулыбкой, повернулся и увидел, что Малахиас пристально смотрит на него. Странный мальчик начал было отворачиваться, но потом передумал и выдерживал прямой взгляд до тех пор, пока неловкость не почувствовал Саймон. «Было так, как будто весь дом качается», — отрывисто сказал Малахиас, весьма озадачив Саймона. Голос мальчика был высоким, напряженным и охрипшим. «Что ты имеешь в виду?» поинтересовался юноша, зачарованный не только самим фактом, что Малахиас заговорил, но и тем, что именно он сказал. «Весь дом! Вы сидели, уставившись на огонь, и вдруг стены начали подпрыгивать, как будто кто-то поднимал их и опускал!» «Скорее всего, это просто мы так двигались, когда... То есть, я хочу сказать... О, я не знаю!» — недовольно сдался Саймон. По правде говоря, в этот момент он действительно мало что знал. Ему казалось, что мозги его перемешаны, как варево в котле Джулой. Малахиас отвернулся и налил колдунье еще воды. Неожиданно капли дождя забарабанили по окнам. Серое небо было больше не в силах сдерживаться. Колдунья была мрачна. Они отодвинули суповые тарелки и уселись на голом полу друг против друга. Явно заинтересованный Малахиас все-таки остался на постели рядом с сестренкой. «Я видела движение сил зла», — сказала Джулой, и глаза ее сверкнули. «Зла, которое потрясет основы известного нам мира». Она вновь обрела свою силу, и что-то новое появилось в ней. Валада была торжественна и мрачна, как король, вершащий правосудие. «Я почти хотела бы, чтобы мы не выбирали дорогу снов, но это ленивое желание. Я вижу наступление темных дней и боюсь оказаться втянутой в зловещие перемены». «Что вы хотите сказать?» — не понял Саймон. «Что все это значило? Вы тоже видели эту гору?» «Пик бурь». Голос Бинбика был абсолютно невыразительным. Джулой посмотрела на тролля, кивнула и снова обернулась к Саймону. «Верно. Это был Стурмспейк, как его называют риммеры. Они считают его легендой. Пик бурь. Гора Норнов». «Мы, кануки, — сказал Бинбик, — знаем пик бурь как очень настоящий. Но эти норны не примешивались к делам Светлого Арда уже тысячелетия. Мне это кажется, как будто... как будто... как будто они ждут войны», — закончила Валада. «Ты прав, если верить сну. А было ли это ясновидением, я не могу сказать. Тут нужен кто-нибудь поопытнее меня. Но вы сказали, что на белых собаках было клеймо пика бурь. И это истинное свидетельство. Я думаю, мы можем доверять этой части сна. Или должны?» «Готовиться к войне?» Саймон совсем запутался. «К войне с кем? И кто была та женщина в серебряной маске?» Джулой выглядела очень усталой. «Маска? Это была не женщина. Существо из легенд. Из незапамятных времен. Это была Уттукку, королева Норнов». Саймон вздрогнул от внезапного озноба. Ветер за окном распевал унылую жалобную песнь. «Но что такое эти норны? Бинбик сказал, что они ситхи. Древняя мудрость говорит, что они были некогда частью ситхи. Но они затерянный народ. Народ предателей. Они не последовали вместе со всеми в Асуа. Они укрылись на затерянном севере, в ледяных странах, за горами Риммергарда. Они не имели ничего общего со Светлым Ардом, но теперь все